каждый должен подвязаться и стараться преуспеянием во всех добродетелях приобрести онную храмину и веровать, что приобретается она здесь. Ибо если разорится телесная наша храмина, нет у нас иной храмины, в которой бы обитала душа наша. Ощеточую, как сказано, и облегшися, не нази обрящимся. То есть не будем лишены общения и единения со Святым Духом, в котором только и может упокоиваться верная душа. Поэтому те, которые во всей действительности и в силе суть христиане, твердо надеются и радуются, исходя из этой плоти, что имеют оную храмину нерукотворенную. Храмина же сия есть обитающая в них сила Духа. Поэтому те, которые во всей действительности и силе суть христиане, твердо надеются и радуются, исходя из этой плоти, что имеют оную храмину нерукотворенную. Храмина же сия есть обитающая в них сила Духа. И если разорится телесная храмина, не страшатся они того, потому что имеют небесную, духовную храмину и ту нетленную славу, которая в день воскресения созиждет и прославит и храмину тела, как говорит апостол: «Воздвиги Христа из мертвых оживотворит и мертвенные телеса наши живущим Духом Его в нас». Еще: «Да живот Иисусов явится в мертвенной плоти нашей». И: «Да пожерта будет, как сказано, мертвенное животом». Поэтому постараемся верой и добродетельной жизнью здесь еще приобрести себе такое одеяние, чтобы нам, облеченным в тело, не оказаться нагими, и тогда в день тот никто не прославит плоть нашу. Ибо в какой мере сподобился каждый за веру и рачительность стать причастником Святого Духа, в такой же мере прославлено будет в тот день и тело его. Что ныне собрала душа во внутреннюю свою сокровищницу, то и тогда откроется и явится вне тела. Как и дерева, когда по прошествии зимы согреет их невидимая сила солнца и ветров, подобно одеянию производят и откидывают из себя наружу листья, цветы и плоды. А также в это время выходят из внутренних недр земли и полевые цветы, и ими покрываются и облекаются земля и трава, подобно кринам, о которых сказал Господь: «Не Соломон во всей славе своей облечеся, яко един от сих». Ибо все сие служит примером, образом и подобием христианина в день воскресения. Так для всех боголюбивых душ, то есть для истинных христиан, есть первый месяц Ксанфик, называемый еще апрелем, и это есть день воскресения. Вон и-то силою солнца правды изведется изнутри слава Святого Духа, покрывающая и облекающая собой тела святых, та самая слава, какую имели они сокровенные в душах. Ибо что имеет теперь душа в себе, то обнаружится тогда в теле. Этот месяц есть первый в месяцах лета. Он приносит радость всей твари. Он, разверзая землю, облекает одеждой обнаженные дерева. Он приносит радость всем животным. Он распространяет между всеми веселье. Он для христиан есть первый месяц Ксанфик, то есть время воскресения, в которые прославлены будут тела их неизреченным светом, еще ныне в них сокровенным, то есть силой Духа, который будет тогда их одеяние, пища, питье, радование, веселье, мир, облачение, вечная жизнь. Ибо всей лепотой светлости и красоты небесной сделается тогда для них Дух Божества, которого еще ныне сподобились они принять в себя». Поэтому каждый из нас должен подвязаться и трудиться, тщательно упражняться во всех добродетелях, веровать и просить у Господа, чтобы внутренний человек еще ныне сделался причастником такой славы, и душа возымела общение в такой святости духа, и чтобы, очистившись от скверны порока, и в воскресенье иметь нам во что облечь воскресшие наши ноги и тела, чем прикрыть срамоту их, чем оживотворить и навеки упокоить их в небесном царстве, потому что по святым писаниям Христос придет с небес и воскресит все племена Адамовы, всех почивших от века, и разделит их на две части, и которые имеют собственное его знамение, то есть печать Духа, тех, оглашая как своих, поставит одесную себя, ибо говорит: «Овцы моя, гласа моего слушают, и знаю моя, и знают мя моя». Тогда-то тела их за добрые дела облекутся божественной славой, а сами они будут исполнены той духовной славы, какую еще ныне имели в душах. И таким образом, прославленные божественным светом и восхищенные на небеса в сретении Господне на воздусе по написанному, всегда с Господем будем, с Ним царствуя в беспредельные веки веков.